Глава 10. Суть отношений на высоких вибрациях. Высший уровень духовности – это осознание себя через отношения с людьми, которые отражают многомерность вашей сути. Любая встреча не будет случайной, потому что она готова рассказать очень много о вас, а еще о том, что все взаимоотношения – это способ решить совместную эволюционную задачу, выбранную душами до их воплощения. При этом задачи могут быть разными, например, заключаться в развязке кармического узла, в преобразовании внутренних искажений на уровне ДНК, которые проявлены как ограничения, созависимости и условия, которые личности транслируют друг другу и от этого сами же и страдают. Также можно взаимодействовать на уровне гармоничных и созвучных, сотворческих отношений на уровне исследователей и наблюдателей. Самая эффективная трансформация сознания или духовная эволюция происходит через отношения, поэтому сейчас наступило то самое время, когда теорию необходимо применять на практике, оттачивая духовное мастерство в этом мире. Здесь важно понимать, что пребывание на высоких вибрациях открывает ваше сердце, поэтому вы сможете через него смотреть на мир, благодаря чему вам будут понятны истинные мотивы отношения человека к вам. Если это будет любовь, то из-за разного восприятия вы можете этого не замечать или не понимать до тех пор, пока думаете головой и пытаетесь в ней разобраться или осознать свои чувства. На самом деле ваше сердце – это мозг для ваших чувств, который отражает все внутренние процессы, соединяя желания ваших душ. Вместе с тем разница в восприятии существует на уровне эго, а на уровне души все едино. Вот таким образом через свою душу можно увидеть душу другого человека. Например, если в вашей душе царит любовь и желание продолжать отношения, то это значит, что и с другой стороны это так же, даже если отрицание или желание скрыть истину от самого себя просто потому, что человек пребывает в своем эго, которое находится в парадигме разделения мира на плохой и хороший. Пустота, которая затаилась в душе, может говорить о том, что продолжать отношения нет смысла, даже если другой человек пытается вас удержать или быть хорошим. Эта ситуация свидетельствует о том, что ваши совместные задачи выполнены, поэтому каждому нужно идти своим путем. В этом выборе важно доверять не чьим-то мыслям, словам, правилам или действиям, а своему сердцу, поскольку именно в нем находится истина для вашего жизненного пути. Когда вы думаете или говорите, опираясь на свое сердце, то не ждите, что другой человек согласится с вами или тут же вас поддержит, поскольку таким образом вы всегда попадаете в самую суть. Будьте готовы к тому, что другой человек может отреагировать бурно и непредсказуемо, со всплеском критики и обвинений в ваш адрес. В таком случае знайте, что вы сделали правильные для себя выводы о том, что он находится в состоянии непринятия себя в неудобной роли, потому что сам выбрал это из-за стереотипов мышления или собственных внутренних ограничений. В связи с подобным выбором он может испытывать боль, стыд, отчаяние, непринятие или вину. Вас он назначает своим врагом, потому что ему больно признаться себе в том, что вы транслируете ему правду, с которой он не готов соглашаться, так как находится в иллюзии своего эго. В данной ситуации ваша задача может быть проявлена в том, чтобы продолжать смотреть на человека или на ситуацию своего сердца, сверяясь с его желаниями, проявленными в мышлении и последующих действиях. Если человек вас отталкивает или причиняет боль, то поступает он таким образом не от хорошей жизни или внутреннего благополучия. Речь идет о состоянии его внутренней гармонии собственной душой. У травмированного человека есть внутренняя программа, которая заключается в том, что любить – это небезопасно. Так он погружается в избегающий тип привязанности. Такой вид отношений характерен тем, что человек, с одной стороны, желает быть рядом с вами, а с другой стороны, избегает ответственности через манипуляции вашим сознанием. Травмированные люди очень часто высмеивают тех, кто обладает здоровой психикой и открытым сердцем, таким образом проявляя свою защитную реакцию из-за того, что постоянно находятся в ожидании подвоха, поэтому нападают первыми, так как они не доверяют никому, даже себе. В таком отношении к другим травмированный человек будет выставлять других неудачниками, так как травмы прошлого не позволяют ему глубоко заглянуть внутрь себя и полноценно насладиться состоянием любви и счастья. Иногда приходится обрывать отношения с родными людьми, если контакт с ними ощущается как предательство себя и оборачивается энергетическим сливом. Отношения с родными могут как радовать, так и разочаровывать. С одной стороны, внутри еще есть привычка соблюдать устои, ставить на первое место родственные связи, потому что раньше это помогало выживать. С другой стороны, душа больше не хочет подстраиваться под общение, в котором нет любви, а есть только правила и догмы, требования и упреки, непринятие и раздражение. В данном случае это не духовное эго, не хотеть поддерживать определенный уровень общения, который понижает ваши вибрации. Это признак выхода из старой системы ценностей, из устаревшего понимания института семьи, который ранее был основан не на безусловном принятии, а на выживании. В новых вибрациях принимать и любить человека любым, даже когда его слова могут ранить или пронзить сердце насквозь, вот это мастерство, которое невозможно сравнить ни с одним другим умением на Земле. Так проявляется способность разглядеть во тьме любовь. Такой подход станет реальным, если этот путь выберет ваша душа, проявленная в полярном состоянии, которая содержит в себе все ключи и коды, которые нужны обоим для погружения в миссию особого или высшего порядка. При этом, конечно, можно играть в иллюзию, что вы оба сильны и сможете друг без друга, но жизнь будет все равно показывать вам обратное. Это происходит потому, что с начала времен вы являетесь одним целым, которое всегда будет стремиться к слиянию сквозь пространство и время. Этой силе невозможно противостоять, так как известно, что чем больше сопротивления, тем больше внутренней боли. Важно включать разум, независимо от того, как бы ни тянуло вас к человеку, так как союз его травмированной версии не даст вам счастья и не приведет к спокойствию. Любить нужно, а также важно верить в наилучший вариант развития событий, но при этом стоит снять розовые очки, например, выходить из отношений с нарциссом или из отношений избегающего типа привязанности, смело и решительно строить свою жизнь таким образом, чтобы она радовала и без отношений. Отношения в любое время и в любом виде – это зеркало вашей честности самим собой и того, насколько вы выбираете или не выбираете себя, поскольку мысли, которые не подкреплены действиями, являются пустыми. Счастье в отношениях – это логическое следствие жизни, выстроенной в соответствии с внутренними ценностями и запросами каждого их участника. Нет смысла рассчитывать и ждать кого-то, кто придет в вашу жизнь и вмиг осчастливит, уберет все проблемы и сделает вас счастливым человеком. Быть счастливым или нет, решаете вы сами. Достаточно посмотреть на человека, который находится с вами в отношениях, чтобы понять, счастливы вы или нет, так как он является отражением вашей любви к себе, проявленной настолько, насколько вы себе ее позволяете. Сначала важно расширить пределы допустимого в своем сознании, а уже потом в вашу жизнь притянется тот, кто будет звучать с вами на одной волне. Внутреннее разрешение на свое счастье и душевный комфорт увеличивает ваши шансы в материальном мире за счет финансовых, физических, эмоциональных и ментальных вложений в себя и свое желаемое состояние. В то же время важно понимать, что если двум душам суждено быть вместе, то с самого рождения они будут искать друг друга, так как это будет возвращать их в состояние родного дома. А до тех пор, пока они не встретились, каждый раз будут испытывать разочарование от мимолетных встреч и эмоциональных всплесков, принимая их за иллюзию любви. Причем эти всплески могут вызывать зависимость, а чем больше их будет, тем сильнее захочется душе испытать их еще и еще, ведь она не получит истинного удовольствия, а лишь суррогат любви, выдаваемый умом за истину, что постоянно будет ее толкать на бесконечные поиски того самого или той самой. Страх открыть свое сердце и быть собой – это самое главное препятствие на пути друг к другу, ведь так было принято до настоящего времени. Держать свое сердце закрытым и глубоко прятать свои чувства, дабы не отставать от правил и условий приличия, или чтобы быть таким, как все, то есть не хуже других. Любить, безусловно, это по душе. А вот пытаться доказать свою любовь или требовать доказательств от других, это уже не по душе. В отношениях нет желания доказывать партнеру свою любовь, а хочется жить и работать в комфортных для себя условиях, при этом можно поддерживать искренние и глубокие отношения без условий «ты мне, я тебе». В недоверии любви скрыты родовые программы или уроки из прошлых воплощений, для осознания, проживания и разрушения которых душа воплотилась в этом мире, Также сюда относится стремление доказать собственную значимость, заслужить любовь или показать результат, который придаст им мнимой значимости, а еще показать свое старание и умение в страхе того, что вас не будут любить и отвергнут. Многие отношения построены именно по этим принципам, то есть на взаимной выгоде, где каждый другому что-либо должен. Люди, как правило, не верят в свои собственные силы, не доверяют себе и не раскрывают свои таланты, которые всегда находятся выше ума. Важно понимать, что таланты или дары будут раскрыты тогда, когда человек начнет жить по сердцу. Вот тогда и все сферы его жизни выстроятся самым благополучным и комфортным образом. Истинной близости с другим человеком можно достичь, если захотеть его узнать, вместо того, чтобы контролировать или давить, навязывать свое видение, пытаясь перевоспитать, подстроить под себя. Знакомство и узнавание другого человека – это принятие его способов и возможностей справляться со своей жизнью, со своими чувствами, признание его возможности быть собой и раскрываться в удобных для него темпе и скорости, а не вторжение в его внутренний мир и изменение его под свои желания и представления о том, как все должно быть. Сблизиться с человеком, который выставляет внутреннюю защиту, возможно только по его готовности, а также тогда, когда вы сможете увидеть его настоящим, если сами будете к этому готовы. Здесь также важна взаимная заинтересованность друг другом, потому что подобное отношение к человеку в одностороннем порядке приведет вас к боли и разочарованию. Нет безответной любви, потому что это лишь проекция своих собственных желаний и ожиданий, проявленных во внешний мир. Когда с обеих сторон присутствует готовность любить друг друга из искренней и безусловной любви, в этом случае уходит необходимость куда-то бежать и что-то искать. В таких отношениях происходит наполнение друг друга на всех уровнях взаимодействия, начиная от физического и заканчивая тонким планом. Для того, чтобы погрузиться в такие отношения, важно научиться наполнять себя самостоятельно через безусловное принятие, что бы ни произошло. Все начинается с отношений с самим собой и с готовности открытия своего сердца. Когда у человека есть претензии к себе, то избежать токсичности в отношениях с партнером не получится. Если ваше сердце открыто, и вы научились взаимодействовать с собой, выдерживать критичность или негативное отношение к самому себе, тогда и в отношениях с партнером вы будете испытывать состояние родного дома. Вам будут не страшны любые провокации. Борьба на самом деле должна происходить не с партнером и его мировоззрением, а с установками и ограничениями в своей голове через их осознание, принятие и преобразование. Это происходит естественным путем только тогда, когда вы встаете на свою сторону и оказываете себе безусловную поддержку. Безусловная любовь – это далеко не вседозволенность. Это такое состояние, когда вы принимаете абсолютно любой свой опыт как возможность для эволюции без осуждения себя. Это готовность погрузиться в себя и задать себе следующие вопросы. А была ли в этом любовь? Нужен ли подобный опыт моей душе? Этот опыт основан на чужих установках или влиянии на меня других людей? В результате ответов на эти вопросы можно выяснить для себя значимость полученного опыта и его происхождение, влияние на себя и свое мировосприятие. Диалог с самим собой является мощным инструментом, который сильнее любой медитации, поскольку так можно услышать свою душу, проявленную через отклик в сердце. Ответы на эти вопросы также помогут вам научиться выбирать себя и различать, что ваше, а что чужое, тем самым вы сможете отделять и отпускать все наносное и чужеродное. Когда человек начинает во всем выбирать себя, то уходят любые проекции по поводу других людей. Враги исчезают, потому что в этой точке вы видите истину. Эта истина заключается в том, что весь мир – это отражение того, насколько вы принимаете себя и позволяете себе быть собой. Здесь присутствует взаимосвязь следующего порядка. Когда вы позволяете себе быть собой, то и другие будут принимать вас безусловно и относиться с заботой и вниманием. Если же вы постоянно требуете от себя, придираетесь, занимаетесь самобичеванием и не можете себя простить из-за мелочей, тогда и другие будут поступать по отношению к вам точно так же. Все начинается изнутри, А меру дозволенного в своей реальности определяет каждый человек самостоятельно. Поэтому если вам что-то не нравится в жизни или в отношении других людей, то в таком случае нужно поменять настройки в голове и переписать те правила и условия, которые вы себе сами придумали. Законодательный аппарат, регулирующий ваше мировосприятие, находится в вашей голове. Поэтому вы сами можете переписать те правила и условия, которые взяли из внешнего мира. Чем быстрее вы осознаете это, тем быстрее сможете выйти из старых установок, потому что теперь они не работают на вас, а только делают, что разрушают вашу жизнь. В любом случае, это исключительно ваше право оставить все так, как есть, и продолжить страдать, или решиться на то, чтобы убрать созданные вами же запреты, разрешить себе иначе относиться к происходящему и действовать другим образом, себе во благо, соединяясь со своим сердцем. Сердце знает, что несправедливости не бывает, а каждое событие и встреча несут в себе сакральный смысл, поддерживая баланс полярностей. Если чья-то душа выбрала темный путь, то значит, эта роль нужна миру. Цель этого воплощения будет выяснена в тот самый момент, когда эта душа столкнется с такой же по силе душой, но противоположной по качеству, то есть светлой. Это столкновение противоположных по энергиям душ порождает необратимый процесс перерождения самих полярностей в единое целое. Так происходит выход за пределы матрицы и осознание глобальных миссий каждого воплощения, способного изменить пространство с нелюбви на ее присутствие в каждом моменте. Любить, безусловно, было страшно всегда, потому что для такой любви нужно открыть свое сердце, что очень больно и непросто. Куда проще заменить ее искусственными источниками удовольствия, ведь для эго это самое то. Однако, сколько бы эго ни убегало и не старалось сделать вид, что все хорошо, душа все равно будет опровергать эти убеждения, требуя свое. Дело в том, что эго может долго жить в подмене истинной любви, пытаясь убедить душу в том, что это лишнее, что безусловная любовь – это иллюзия и бесполезная трата силы времени. Однако любовь есть. Более того, ничто в этом мире не сможет заменить истинное присутствие, когда это состояние и этот человек являются частью одного целого тебя, когда-то разделенного наполовинки. Ощущение, что именно этот человек твой, невозможно перепутать ни с чем. Внутри все будет об этом кричать и ликовать. Радости не будет предела, причем все это обязательно взаимно. Вы встретились через века. Вы обнаружили свою родную душу, с которой вместе когда-то решились окунуться в этот опыт. Особенно ярко это может ощущаться, когда от своего, то есть того, что предназначено, начинаешь отказываться. Тогда боль будет невыносимой. Она будет усиливаться каждый раз, заявляя о себе, потому что по силе она будет точно такая же, как и любовь, но являясь ее противоположностью. Вот для этого и нужно пережить множество смертей своего эго, дабы увидеть иллюзорности навязанных правил и условий для любви. И самое главное – принять и осознать ценность безусловной любви для себя и своей жизни. Смысл духовного роста в отношениях заключается в том, чтобы каждый раз извлекать преимущество из любой ситуации, доверяя пространству и не предавая себя. Для того, чтобы любить безусловно, не нужно жертвовать собой. Любить безусловно в отношениях – это значит осознанно выбирать союз с любимым человеком, ориентируясь на свое сердце. При этом важно не отказываться от своих ценностей, желаний и собственной реальности, не растворяясь в другом человеке, а сохраняя свою целостность. Не нужно перекраивать себя под чьи-то травмы и страхи, а также изо всех сил доказывать свою ценность для партнера, потакать его неуверенности в себе и подыгрывать его манипуляциям, принижая себя. В отношениях важно четко знать и проговаривать то, чего хотите именно вы, а дальше – отпускать реализацию желаемого на волю пространства, наслаждаясь своей жизнью и выстраивая ее по своим желаниям. Бессмысленно делать из другого человека источник своего счастья, потому что этот источник находится внутри вашего сердца, он заключается в честности с собой и в реализации потребностей души и тела. Единственная ваша задача в отношениях – это всегда оставаться на своей стороне. Пребывая в этом состоянии, вы притянете тех, кому суждено быть в вашем поле, на тот уровень, на котором вы будете созвучны и совпадаете в вибрациях. А всем тем, кому суждено покинуть ваше поле, не останется и шанса, чтобы быть рядом с вами, потому что вы выбираете себя, свое счастье, свое открытое сердце как источник для своей счастливой жизни. Другим в таком случае просто не за что будет зацепиться. Искаженное восприятие любви к себе через отношения и через другого человека приводит к духовному эго и взаимным страданиям. Для начала нужно выяснить, что такое любовь к себе и откуда она взялась, для чего она нужна и почему жизнь в любви к себе в отношениях становится не такой, как хотелось бы, и почему ее восприятие бывает искажено, особенно в последнее время. В настоящее время многие слепо придерживаются идеи о том, что если полюбить себя, то жизнь наладится, что нельзя терпеть что-то неприятное, что лучше выходить из отношений при первых проблемах, что все полюбят вас таким, какой вы есть, потому что вы все время выбирали себя, рассчитывая на реакции. Жизнь в уме, которая вводит в иллюзию любви к себе, как раз и порождает формальные отношения к этим истинам, которые не прожиты и не прочувствованы в реальном мире. За подобными установками скрываются манипуляции другими людьми и собственный уход от ответственности за себя и свою жизнь, за выбор своих собственных чувств и переживаний, за их осознание и проживание, за все, что человек проецирует в этот мир и за все, что желает от него получить. Подобное отношение к себе причиняет вред не только реальной жизни, но и уничтожает отношения, порождает поколение людей, которые разучились сочувствовать, сопереживать, любить других людей и принимать их индивидуальность. К подобному проявлению привело искажение терминов и смыслов, которые изначально были заложены в том, что человек может быть счастливым тогда, когда он научится принимать и любить себя, когда начнет осознавать свои границы, научится ценить и уважать себя. Безусловно, работа над собой нужна. Но точно так же важны и смыслы, которые каждый человек вкладывает в понятие любви к себе. Огромное значение имеют последствия, которые человек претерпевает в результате своих выборов, основанных на желаниях эго, манипуляциях и уходе от ответственности за свои поступки. В результате такого отношения к себе и к другим личные границы превратились в стены, потому что это не про здоровое взаимодействие, а про тотальное непринятие и нелюбовь. Человек, который прикрывается защитой личных границ, таким образом может манипулировать другими, заставляя их действовать в своих интересах или снимать с себя ответственность, перекладывая ее на других. В этом случае страдают взаимоотношения, так как люди отказываются идти на контакты и выяснять истинные причины противоречий во взаимодействии. Предпочитают разорвать отношения и снять с себя ответственность. Работа над собой превратилась в раздутое эго из-за зацикленности на себе и своих желаниях, а также в бесконечный поиск недостатков и травм. На травмы списывается невозможность и построить отношения, нежелание пойти на компромисс, а также более искаженная форма, когда человек выбирает себя, поэтому вы ему не подходите. В данной ситуации иллюзия любви к себе превращается в нездоровый вид взаимоотношений с самим собой, результатом которого вместо исцеления становится еще большая эмоциональная изоляция, внутренние проблемы различного спектра, отвержение, отчаяние, хождение по кругу и погружение в целенаправленное одиночество. Настоящая любовь к себе не будет превозносить человека как личность. Она не будет погружать его в духовное эго и ставить его выше других. Любовь к себе всегда безусловная и принимающая. Она порождает состояние родного дома, где все понятно и знакомо, где всегда безопасно и уютно. Любовь к себе – это состояние, которое либо есть, либо его нет. Любовь невозможно заслужить или выпросить, вынудить или заработать. Вот поэтому манипуляции с сознанием и мышлением далеки от истинной любви к себе, но их ценность заключается в том, что они от обратного учат любви к себе. В современном мире истинную любовь подменяют неприкасаемостью, то есть «я такой, какой есть, принимайте меня целиком, а если не принимаете, то мне не нужны такие люди» или «я достоин только лучшего, поэтому не буду вкладываться в отношения». А в результате получается, что человек еще больше травмирует себя и остается один на один со своими проблемами. Это ведет к тому, что человек, живущий во временном достатке и, казалось бы, с успешной самореализацией, лишается самого важного – близости, а также того, с кем можно было бы разделить свою радость и печаль. Все это говорит о том, что общество погрязло в ложной идее о любви к себе, используя ее в корыстных и манипулятивных схемах, создающих иллюзии для эго. Истинная любовь к себе не вынуждает выходить из отношений при нерешенных и неозвученных проблемах. Любовь в отношениях проявляется не через мысли в форму, что когда мне удобно, я остаюсь в этих отношениях, а это выбор, даже когда нам непросто, мы вместе. При этом вопрос о том, кто находится рядом, будет неизбежным, поскольку человек – существо социальное, а, следовательно, быть рядом с другим человеком – это его естественная потребность. Так каждый учится от другого быть собой. Бывает и так, что отношения действительно себя исчерпали, но это может говорить не о любви к себе, а, например, о результате естественного роста одного из пары и нежелании другого оставаться рядом. Настоящий уход из отношений – это не побег, а осознанный шаг, когда человек выбирает не разрушение, а завершение данных отношений и определенного этапа в своей жизни. В таком разграничении становится понятно – работать над отношениями или прекращать. Если отношения живые, если каждый желает в них находиться, тогда нужно смело работать над ними, проживать кризисы, вместе расти, договариваться и выбирать союз против трудностей, когда вы вместе по одну сторону баррикад, а не против друг друга в борьбе за власть или другие иллюзии ума. Если отношения безжизненные, они приносят только одну боль и никакой радости, тогда выбирайте осознанный выход из них, то есть то, что будет лучше для вас. Зрелость в данном случае – это истинная любовь к себе, потому что помогает видеть себя в отношениях сначала с самим собой, а потом в отношениях в паре. Именно внутренняя зрелость дает понимание того, что ваше, а что навязанное или чужое, чему вы хотите соответствовать и почему не получается сделать красивую картинку в реальности, тогда как в голове все очень даже складно. Встретить свою любовь, как по мановению волшебной палочки, возможно и вполне реально, но для этого пути нужно убрать все ожидания и научиться чувствовать безусловную любовь сначала к себе, своей жизни и миру в целом. Партнер как раз и притягивается в вашу жизнь на эти состояния, потому что он является отражением вашего внешнего мира, проецируемого изнутри. Любовь – это процесс, это состояние внутри, это сама жизнь. Это состояние не является гарантией того, что кто-то из внешнего мира придет и включит внутри вас это состояние, потому что любовь – это выбор себя в любви и принятие себя. Это то, в чем вы проявляетесь в полной мере без претензий, ожиданий и непринятия. Любовь внешняя – это всегда отражение любви внутренней, а также показатель того, насколько вы готовы сосуществовать рядом с человеком, принимать его особенности и вместе идти по жизни, позволяя каждому быть собой в отношениях. Любовь – это принятие себя в первую очередь, это освобождение от внутренних травм и ограничивающих программ, принятие и проживание их, а не складывание ответственности за эти состояния на своего партнера. Именно любовь к себе дает понять то, что является тревогой, а что истиной, что идет от эго, а что от сердца. Человек, который любит себя, не закрывается от целого мира. Он умеет выдерживать сложные кризисы, взлеты и падения, потому что понимает, что жизнь может быть разной, что каждый проходит свой путь, не похожий на другие. Человек, который истинно любит себя, не будет впадать в крайности, потому что он видит реальность целиком, сверяется со своим сердцем, лишенным иллюзии ума. Человек, который верен себе, умеет строить отношения не из нужды, а из внутренних опор, которые идут из сердца, потому что знает, что источник любви находится там, а ум служит ему тем, что соединяет разум с сердцем, распаковывая нужные коды для формирования желаемой реальности. В подобном отношении к себе нет вопросов – уйти или остаться. Потому что такой человек всегда знает, куда он идет. Ему известно, для чего он выбирает себя и свою жизнь в любви и принятии. А также он знает, для чего ему нужны отношения или их временное отсутствие. В отношениях нового времени могут быть как сближение, так и отдаление. При этом важно понимать, что основной ориентир находится во внутреннем отклике вашего сердца, а также в осознании того, что вы ничего не теряете, когда поступаете по его желанию. Обделяете себя вы только в одном случае, если ломаете себя или принуждаете придерживаться каких-то правил, выдуманных умом или стереотипным мышлением, основанным на том, как все должно быть устроено и что будет правильно. Оттепель или охлаждение в отношениях – это нормальное явление, потому что в период охлаждения вы познаете себя и потребности своей души, которые раскрываются поэтапно. В периоды оттепели вы обмениваетесь энергиями с партнером и развиваетесь дальше, открывая новые уровни эволюции, умножая свой потенциал, запросы и возможности для их реализации. Истинные желания души могут познаваться от обратного, то есть через отторжение и игнорирование ее потребностей. При этом не исключено, что вы можете столкнуться с душераздирающей болью от обесценивания и предательства со стороны партнера. Таким образом, через человека с вами разговаривает пространство. Говорит оно на языке любви, который взламывает токсичные привычки вашего эго, проявленные в стремлении подстроиться под другого и принизить себя. Выбор человека идет из потребности пережить и почувствовать знакомое ощущение, связанное с пониманием любви. Если в детстве иллюзия любви была проявлена через тревожность, контроль или борьбу за внимание, стремление заслужить любовь и признание любой ценой, то именно эти состояния будут находиться в личном понимании того, что вы нужны, что вас любят, и именно это искаженное восприятие любви будет подчеркивать собственную значимость и нужность. Такие отношения могут перерасти в страдания и страсть, потому что выйти из них непросто, так как внутри есть зависимость от привычного отношения к себе в детстве, которое постоянно воспроизводится в отношениях с партнером. Даже если головой понимаете, что это нездоровые отношения, то самостоятельно найти крючки, за которые вас цепляет партнер, практически невозможно, хотя вы будете осознавать, что что-то идет не так. В связи с тем, что мозг мыслит категориями прошлого, он воспроизводит привычное поведение, благодаря которому вы выживали в своей семье и продолжаете выживать в отношениях. В таком случае искренний интерес проявляется не к человеку, не к его характеру или внешности, каким-то его проявлениям, а возникает потребность в проживании привычного состояния, погружение в динамику, сценарий в такой эмоциональной амплитуде, которую дают эти отношения. Просто вы привыкли именно таким образом реагировать на близких людей, а также ждете именно тех реакций, состояний, которые вы проживали в отношениях в семье со значимыми взрослыми, думая, что это нормально, что это и есть любовь и внимание к вам, что на большее вы не можете рассчитывать и что лучшего недостойны. В таком отношении к себе есть убеждение, что любовь – это когда вас не слышат, оскорбляют, унижают, обесценивают, не замечают, поэтому вы стараетесь все больше и больше, выпрашивая внимание, ждете, что вас заметят, оценят и похвалят, но так и не получаете этого, оставаясь в постоянной нужде в любви и принятии. Отношения в таком виде кажутся вам настоящими, потому что это единственный понятный сценарий, в котором вы реализуете все свои травмы детства, так как на мир смотрите через призму своей травмированной части души. Самое печальное в этих отношениях – то, что спокойствие вам кажется скучным, неинтересным, а искренняя поддержка – фальшивой. Тем более, если вас не дергают, не проверяют, не критикуют, не провоцируют, то вам кажется, что что-то идет не так, вы не нужны, отвергнуты, неинтересны и так далее. Это происходит потому, что ваша нервная система уже выработала определенные реакции и привыкла к боли, эмоциональным качелям, внезапной страсти или холодному отвержению. Поэтому во взрослой жизни вы продолжаете всем доказывать, что заслуживаете хорошего к себе отношения и достойной любви и признания. На самом деле вы страдаете не от партнера, а от себя. Ведь очень трудно поверить в то, что любовь – это покой, радость и счастье, а не борьба, не страдания и не боль, что за нее не нужно бороться, что она просто существует в жизни по факту вашего присутствия в ней. Именно это убеждение находится в основе выбора того, кто будет отражать вашу внутреннюю войну с самим собой. Это поведение привычно, понятно, и воспринимать свою реальность и другого человека иначе странно, страшно и непонятно. Для того, чтобы перестать страдать в отношениях с самим собой, проецируя все это на другого, нужно не пытаться менять партнеров, стремясь найти того самого, а важно научиться находиться в спокойном состоянии, не скучая по драйву и боли. Важно научиться выбирать себя без драмы и с тишиной внутри, в тотальном принятии и любви к себе. Внутренняя боль в подобных отношениях не помеха, а проводник. Каждая травма не просто рана, а код, который написан на языке тела, жестов, чувств и состояний. Победить свою внутреннюю боль невозможно, потому что она учит быть собой. Она дает выход к себе истинному. Эту боль можно только принять и прожить, познавая все, что она в себе таила столько лет. Этот выход будет вовсе не таким, как мог нарисовать ваш ум. Выход на новый уровень и познание своего подлинного «я» основан на освобождении от всех внутренних программ, которые вас сдерживают от открытого и свободного самовыражения. Эти программы и установки выходят на поверхность через неприятные и темные обстоятельства, которые резко выталкивают вас из зоны комфорта через боль, благодаря чему происходит осознание внутренней причины этой боли. В результате вы больше не можете жить так же, как раньше. Прожитая и осознанная боль меняют вашу жизнь на «до» и «после», потому что после острых эмоциональных переживаний вы прозреваете и начинаете четче различать, что ваше, а что нет, чего вы хотите на самом деле, а на что больше не согласны. Отныне вы больше не желаете растрачивать свои жизненные силы на пустые ожидания и направляете их на реальные действия по улучшению качества своей жизни, то есть на реализацию желаний вашей души. Самая большая ошибка в этом процессе – ждать, когда само все пройдет, и откладывать свои желания на потом. Также не нужно уговаривать себя, что человек сам очнется или каким-то образом изменится, потому что вы просто смирились. Молчите или, наоборот, объясняете или доказываете. Само по себе ожидание отнимает массу жизненных сил, особенно когда из-за нерешительности и незрелости есть страх принять решение или сделать определенный выбор. Невозможно взять ответственность за выбор другого человека, если ваше ожидание связано с ним. Даже если вы чувствуете желание его души, то его невозможно заставить сделать то же самое, особенно когда он скрывается за манипуляциями, дает неконкретные ответы или уходит от разговоров, то подумайте, для чего вы поддерживаете эти отношения. Подобные отношения наглядно показывают вам, что вы забываете о своих желаниях и ценностях в угоду своим страхам и внутренним ограничениям. Важно осознавать ценность своей энергии, направляя ее на то, что соответствует вашим ценностям в моменте. Именно это состояние говорит о наличии внутренней силы, и если человек готов открыть свое сердце, значит, в ответ может открыться сердце другого человека. Показать себя настоящего – это значит уметь управлять своей реальностью, когда все маски сняты, и ты становишься самим собой, проявленным в своей первозданной природе. Прежде всего, это возможность проживать все свои чувства и состояния, разрешать им быть, принимая их с любовью и вниманием. Другой человек сможет очнуться только тогда, когда вы перестанете от него чего-то ждать и возьмете ответственность за свою жизнь и за свое счастье в свои руки. Когда вы четко расставите границы, выскажете свои истинные желания и начнете свою полноценную жизнь независимо от реакции другой стороны. Объяснить можно один раз, а лечить, спасать, ждать, учить – это уже лишнее. Истинный друг всегда поддержит, поймет и примет без оценок осуждений, поэтому не нужно опасаться делать выбор в сторону своих чувств, особенно если этот выбор идет вразрез с логикой и привычными установками. Раньше было актуально подстраивание под чужие взгляды и игнорирование собственной природы, поскольку так было проще выжить и не оказаться в состоянии презрения и унижения как в отношениях с собой, так и с другими. В настоящее время работает новая парадигма, проявленная в многомерном мире сотворчества, основанного на уникальности каждой души. Таким образом, эволюционный узор обмена энергиями между душами процветает, в связи с чем уже не работает стратегия заслуживания любви, внимания, поощрения или награды, поскольку она основана на чужих интересах и сценариях жизни, которые также становятся чужими. Осознавая собственную уникальность, вы будете выбирать себя и свой душевный комфорт, четко выражая для себя свои желания и двигаясь к их реализации в реальности. Ваше намерение будет двигаться быстрее, если вы отпустите контроль и перестанете давить на пространство своими ожиданиями или попытками донести истину. Примите и отпустите все, давая возможность уравновесить избыточный потенциал и силу вашего намерения. Просто посмотрите на себя и людей с позиции наблюдателя непредвзято, то есть разрешите себе увидеть круговорот энергии, который создает многомерный узор реальности. Главное в состоянии безусловной любви – это довериться ей и переключиться на режим наблюдателя. Пространство будет вести само к состоянию родного дома, а вам остается только убрать все сопротивление и довериться мудрости жизни. Во взаимоотношениях будут волны сближения и отторжения, потому что так отмирают те части эго, которые зависят от матричных установок. Но главное на этом пути – знать, что если вы вместе, то значит так нужно обоим, что это выбор ваших душ, который изначально основан на безусловной любви и единстве для прохождения совместного опыта на этой планете. В отношениях, от которых души звучат на одной ноте, очень остро чувствуется малейшее предательство себя и нечестность по отношению к себе, потому что ваш партнер отражает вам все блоки, ограничения, программы, которые вы поставили себе сами. Только поэтому такой партнер будет, безусловно, выводить вас на тот уровень жизни и отношений, которого вы достойны. Для этого важно захотеть увидеть любовь в словах и поступках своей же души, которую вам отражает ваш партнер. Если что-то задевает, то значит нужно заглянуть в себя и поискать причину такой реакции, задавая себе вопрос о том, в чем себя недолюбили, в чем не учили свои желания, в чем обманываете себя. Важно понять, что другой человек не может быть виноват в ваших страданиях, так как он лишь отражает вам ваше собственное отношение к себе, а это означает, что таким образом у другого человека вы учитесь быть честным в отношениях с собой. В отношениях, основанных на безусловной любви, не работают планы и привязки к различным условиям. Здесь работает только доверие моменту, поскольку так каждая душа проходит свой путь духовного роста совместно, умножая и взращивая свой бесценный опыт. Вот поэтому сам факт проживания безусловной любви – это возможность осознать свою жизнь здесь и сейчас, это и есть та основа, источник и ресурс, из которых все растет и умножается. Так как сейчас проходят новые энергии, понятие любви становится многомерным. Оно представляет собой вакуум, из которого можно сотворить любую реальность, но не из ума, а доверившись своим чувствам и состояниям. Интуитивное чувствование позволяет раскрыть потенциал души, особенно сейчас, когда меняетесь вы и все пространство. Настоящая любовь представляет собой тотальное доверие и готовность шагнуть в неизвестность под руководством своего открытого сердца, которое знает, что у вас есть потенциал и что вы сможете преодолеть все на своем пути, особенно в союзе с душой, которая является вашим попутчиком в бесконечном мире, полном любви и благости. Истинная любовь не может быть спасательством или проявляться как жалость. Безусловная любовь представляет собой духовную мудрость, которая позволяет наблюдать за тем, как другие проходят свой жизненный опыт. Особенно, когда этот опыт становится болезненным, так как это дается для осознания человеком собственных ограничений и комплексов, непринятия себя и нелюбви. Только пройдя эти испытания, через боль и страдания человек может стать творцом своей реальности, который обладает всеми правами и разрешениями на свою счастливую жизнь. Любовь не может быть созависимой или игрой в молчанку из надуманных обид. Любовь – это честность с самим собой, с божественным сознанием, при этом неважно, что подумает другая сторона, какая будет реакция. Настоящая любовь – это прямое выражение своего мнения, чувств, желаний и любые другие проявления, в которых нет давления и претензий к человеку. В истинной любви есть желание выразить все, что есть на сердце, а все остальное происходит в рамках божественного замысла. Когда любишь, то со своей стороны делаешь все, о чем просит сердце, даже если его желание противоречит логике. В любви нет линейных стратегий, нет планов и выверенных действий. Например, если будешь заниматься только своим внутренним миром, тогда все само свалится на голову. Истинная любовь учит действовать во всех своих мирах, как во внутреннем, так и во внешнем. Она является балансом всех энергий, поэтому иногда нужно где-то промолчать и побыть в себе, а где-то важно заявить о себе смело, не обращая внимания на ответ или его отсутствие. В любви не работают долгосрочные планы и манипуляции, а чувствуется только сама жизнь в состоянии момента. Каждый момент при этом может призывать к разным действиям и взглядам на одну и ту же ситуацию, вплоть до противоположных, причем это не слабость, это многомерность бытия и сила безусловной любви. Слабость – это когда выше чувств становятся логические убеждения, надуманные концепции и все, что позволяет избегать истины. Сила пространства принадлежит тому, кто достаточно мудр, чтобы быть гибким, поточным и интуитивным, так как у разума никогда не получится превзойти или победить сердце. Разум дан для того, чтобы считывать желания сердца и прокладывать путь к их реализации, так как убеждения не способны насытить душу, ведь они лишены чувств. А чувства — это основа и потребности для души. Вот поэтому, когда разум пытается перебороть чувства, жизнь становится тоскливой и пустой. Чувства по своей природе имеют наивысшую ценность и неоспоримое первенство в принятии решений, поэтому если они в приоритете, то жизнь становится яркой, наполненной смыслами и ощущениями. В отношениях должны быть внутренние опоры в виде любви к себе, потому что так вы не боитесь себя настоящего, так как знаете и принимаете все свои состояния, разделяете на то, что ваше, а что чужое, потому что вы честны самим собой и принимаете себя таким, какой есть, в любви и благости. Фантазии о том, кто и каким должен быть, не могут быть внутренними опорами, поскольку они легко могут вас подвести в любой момент. В таком случае вам все равно придется столкнуться с самим собой настоящим, со своим внутренним проявлением себя, отраженным во внешнем мире и в партнере. В отношениях важно понимать, что выйти из них одномоментно не получится, особенно если они длились долгое время, и вы как будто вросли друг в друга и переплели свои ветки реальности, корни и опоры, вы перемешали свои представления о себе и о другом. Даже если вы заблокируете человека в соцсетях, прекратите всякое общение, то решение отключиться и перестать посылать любовь по воздуху все равно не избавит от страданий и тоски, так как в голове такой опции нет. В этой позиции вы переносите свою ответственность за решение и за свой выбор на другого человека, но при этом не желаете видеть собственные точки роста. При этом ожидание того, что другой человек изменится или одумается, также бессмысленно, поскольку и он будет ждать, пока одумаетесь вы. Вот поэтому не нужно никого ждать, учить, лечить, воспитывать и подгонять под свои ожидания, потому что все это вернется вам же, вашей мотивации и желанию быть вместе. В ваших интересах принимать человека таким, какой он есть, говорить ему правду со своей стороны и действовать в соответствии с ней. Так в этом мире устроено, что как только вы перестаете придираться к себе, тогда и любимого человека сможете принять и увидеть его душу, ее истинные проявления без оценок собственного ума, которому всегда известно, как все должно быть и как надо, без собственных комплексов и проекций, которые все время мешали вам и искажали реальность. Все просто. Жить моментом и осознавать, что вы ничего не потеряете, если разрешите себе радоваться жизни здесь и сейчас, рядом с любимым человеком.